Глава 9. Эсмира. В этот день я так и не смогла вернуться на работу. Машка меня вызванивала каждые 5 минут, а я не брала трубку. Я не знала, что ей сказать. Я облажалась. Я все прокручивала в голове разговор с мэром. Может, нужно было вести себя более сдержанно, контролировать лучше свои эмоции, и тогда все было бы по-другому? Но я вспоминаю то наслаждение, когда зарядила уроду по ноге. Нет, оно того стоило. Таких, как он, женоненавистников, ничем не пронять. Я не стану унижаться. Как говорит Миран, каждого человека можно запугать, а если не получится, то просто убить. Я запугаю гниду Зябикова так сильно, что он будет шарахаться от собственной тени. Когда я приехала домой, то заказала доставку. Я вообще перестала себе готовить. Когда Эльза с Евой жили со мной, то мне приходилось готовить на всех. А когда они уехали, то я постепенно перестала готовить. Теперь живу на доставках. Настроение у меня было меланхоличное, поэтому я решила позвонить Теоману. «Привет, сестренка», — ответил брат практически сразу. «Привет. Как вы? Как мои племянники?» «Растут не по дням, а по часам. Тем и сводят нас с Вией с ума». Я смеюсь, а у самой сердце ноет от тоски. Я так сильно люблю свою семью и безумно скучаю. Я скоро приеду и затискаю их. Так и передай. «Обязательно. А ты как, Эсмира?» Я делаю глубокий вдох. Как бы мне хотелось рассказать все старшему брату. Я уверена, что он все бросит и будет у меня через несколько часов. Он замучает до смерти Зябикова и заберет меня домой. Нормально. Нарисовались небольшие проблемы, но ничего такого, с чем бы я не справилась. Говорю я. «Что за проблемы?» Тут же спрашивает Тео. «Я сама со всем разберусь, Тео». «Эсмира!» Тянет брат. Давит авторитетом. «Завтра я буду у тебя». «Вот, пожалуйста, о чем я и говорила». «Хватит, брат. Не нужно общаться со мной, как с еще одним ребенком. Я сказала, что совсем разберусь сама. Хватит опекать меня. Дай мне жить». «Мы оба знаем, что бывает, когда ты сама делаешь выбор. Ты уже была самостоятельной. Вспомни своего ублюдка-мужа», — холодно произносит Теоман. Я дергаюсь, словно от пощечины. Я просто не верю, что он сказал эти слова вслух. Только не Тео. Он же видел меня тогда. «Черт, Эсми, прости!» Устало вздыхает брат. «Я не это имел в виду. Просто не могу привыкнуть к мысли, что ты не нуждаешься в моей защите». На что я вообще рассчитывала, когда сказала ему про свои проблемы? Я не хотела врать, но и правду сказать не могла. Я хотела просто поговорить. Хотела услышать слова поддержки, что я совсем справлюсь, что он даже не сомневается в этом. Не тому брату позвонила. Хотя они все у меня такие. Я просто нуждаюсь в старшем брате. Без осуждений и постоянных напоминаний об ошибках. Поверь, я знаю последствия своего выбора. Я живу с ними. Эсмира, я... Ладно, давай просто забудем. Расскажи лучше, как папа. Дальше разговор с братом не клеился. Мы еще немного поболтали и попрощались. Я почувствовала себя такой разбитой. Мне нужна эта земля. Я сделала то единственное, что может ее вернуть. Когда раздался звонок в дверь, я нервно подпрыгнула. Сердце было готово выпрыгнуть из груди. Я пошла в коридор и бросила быстрый взгляд на себя в зеркало. На мне удобное платье в рубчик. Оно выгодно подчеркивает мою фигуру. Волосы распущены, на лице только тушь и блеск для губ. Я выдохнула и быстро открыла входную дверь, пока не струсила. Меркулов шагнул внутрь и заполнил с собой все пространство. «Привет, малыш!» – улыбнулся мужчина. У меня перехватило дыхание. Я поджала пальчики на ногах от странного чувства внутри. «Здравствуй, Игорь, проходи!» Я указала в сторону кухни. Как только мужчина сел на табурет, пришел Марсель. Сначала он прятался, а потом уже смелее подошел к нему и стал обнюхивать. «Он, оказывается, белый?» – кивает на котика. «Да», – я улыбаюсь. «Сама в шоке. Будешь кофе или чай?» «Американо без сахара». Я киваю и буквально бросаюсь к кофемашине, словно она может меня спасти или как-то помочь. Вдох, выдох, Эсмира. «Ты взрослая женщина и сделала выбор». Я ставлю перед Игорем чашку с кофе. Он делает глоток и внимательно смотрит на меня. Он кажется таким спокойным, а у меня внутри настоящий ураган из чувств и эмоций. Я смотрю на него и прислушиваюсь к себе, к своим ощущениям. Игорь очень красивый мужчина, это глупо отрицать. Меня к нему тянет, он мне приятен, но я не знаю, как я отреагирую, когда все дойдет до постели. У меня очень долго не было мужчины. Раньше одна мысль, что ко мне кто-то притронется, вызывала приступ паники. Я над этим работала долго и упорно. Мысль о том, что именно Игорь будет меня трогать, нравится мне, даже очень. «Зачем ты позвонила, малыш? Напоить меня кофе? У меня еще есть роллы, хочешь? Ты пригласила меня попить кофе и поесть роллы?» Я уверена, он уже обо всем догадался, но хочет, чтобы я вслух произнесла. Тело начинает бить мелкая дрожь, на спине появляется испарина. Правильно ли я поступаю? Не делаю ошибку. Лучше об этом не думать. Поэтому я говорю на одном дыхании. Я принимаю твое предложение. Я буду с тобой 3 месяца, начиная с сегодняшнего дня.